Глава 11. Ангелина и Стинг. «Ну, как тебе?» Его дружок был прямо перед моим носом. Длинный, изящный клинок, отполированный до зеркального блеска. «Познакомься, это Стинг». Языки красных отблесков от раскаленных камней играли на лезвие. Тристан вращал его перед моим лицом, и от мысли, что сейчас произойдет, у меня свело бедра. Это было страшнее и интимнее, чем просто секс. Он собирался не взять меня, а пересоздать. «Не хочу, чтобы ты боялась, поэтому хорошенько с ним познакомься». Его голос был спокоен, но в глубине изумрудных глаз плескалось что-то дикое, первобытное. Он гладил меня по голове, и парадоксальным образом мне становилось спокойнее. Я уже не помнила, как надо дышать. И срывалась с тяжелых, прерывистых вдохов. «Тристан!» — простонала я, и впервые его имя на моих губах прозвучало без тени ненависти. Только отчаяние и странная, пьянящая покорность. «Дурочка!» — закричал во мне последний огонек сопротивления. — Ты должна была влюбить его, а не позволять ему это. Тристан провел клинком по моей щеке, давая мне привыкнуть к его гладкой острой фактуре, режущим граням и плоскости клинка, к весу и отблескам. — Целуй! — он поднес пронзающим кончиком к моим губам. Я вытянула губы трубочкой, и мы слились в едином поцелуе. Я целовала лезвие, а лезвие целовало меня. Глазки прикрылись, и из груди вырвался рваный, откровенный стон. «Дьявол! Мой дьявол! Что ты делаешь со мной?» «Ты не глупая девочка и уже задумывалась, почему твой жених и отец так долго ищут тебя. Какая же я... дурочка». Я позабыла с этим доминантом обо всем, а он просчитывал все ходы за меня. Одной рукой Тристан провел по моей мокрой спине, обхватил шею, просунул два пальца под ошейник и рванул. «Сюда!» Он закинул меня, налившейся грудью на деревянный порожек, и носком туфли грубо раскинул мои ноги. Я выгнулась, подставляя себя лезвию и его взгляду. «Я быстро». Холод стали коснулся кожи у основания позвоночника, острый, неумолимый. Лезвие плавно скользило, соскабливая с меня не просто волосы, а слой прежней жизни. Ту девушку, что думала, что контролирует ситуацию. Неловкость, страх и порочное возбуждение сплелись в тугой клубок где-то внизу живота. Я задрожала, когда он выписал спираль клинком в самом интимном месте. Он работал не как цирюльник, а как хирург или скульптор, снимая стружку за стружкой с мрамора моего сопротивления. Ради забавы он приставил острие к самому входу в меня и слегка надавил. Холодок пронзил все тело. «Невинная здесь?» «Да», — выдохнула я, глубоко провалившись между лопаток. Я отдавала ему свою историю, свою чистоту, все, что было до него. Он управился с задней части за несколько скупых, точных движений, завершение провел лезвием по уже гладкой коже и снова шлепнул ладонью размашисто, по-хозяйски. «Перевернись». Я медленно поднялась. Мир плыл в мареве жара и собственного унижения. Я перевернулась на спину, инстинктивно прикрыв грудь ладонями. «Руки! Убрала?» Его голос прозвучал, как удар хлыста. Я убрала руки и зажмурилась. Лежать перед ним так, в позе африканской невесты, со ступнями, сведенными лодочкой, раскрывая все, что только можно раскрыть, было последней границей. Мурашки бежали по спине, я была под ним полностью, без остатка. Его лицо, запотевшее от жары, нависло надо мной. Соленые капли с его волос падали мне на губы. Я ловила их языком, утоляя ей не физическую, а какую-то иную душевную жажду. Он смотрел мне в глаза, и между нами возникала та самая животная, лишенная слов химия. Связь жертвы и хищника, рабыни и господина, скульптора и его Галатеи. А его рука с холодным стингом продолжала свою работу спереди, выбривая последние островки моей воли. Я завыла, выгибаясь под ним, но не могла оторвать взгляд глаза в глаза. «Умница! Из тебя будет толк!» И вдруг он резко вскочил. Мгновение ока он был у двери. Его дыхание сбилось. По нему было видно, он не просто возбужден, он на грани. Я видела, как бьется вена на его шее. «Куда ты?» Мой голос прозвучал жалко и унизительно. Я успела бросить взгляд вниз. Ни одного волоска. Идеально, стерильно, чисто. Как будто меня только что родили заново. По его замыслу. «Ты меня напугала, Ангелина», — он произнес это хрипло, со странным оттенком почти что уважения в голосе. «Ты правда меня напугала». «Стой!» — прохрипела во весь голос я, но дверь уже захлопнулась. Я осталась лежать на полу одна, голая, выбритая, опозоренная. И все же в глубине души шевелилось что-то новое. Темная и влажная, как почва после дождя. Он не просто унизил меня. Он признал меня достойной своего страха. И в этом проклятом, извращенном мире Тристана это было высшей формой признания.